Мистер Вачел начал с того, что взял со своего клиента точные показания обо всем, что он делал вечером 17 числа. Оба они знали, что строгой необходимости в этом не было, учитывая показания мистера Льюиса об известной хронологии событий. Однако мистер Вачел хотел, чтобы присяжные свыклись с голосом Джорджа и правдивостью его показаний. С тех пор, как подсудимым было разрешено выступать свидетелями на собственных процессах, не прошло и 6 лет, и ставить своего клиента в подобное положение все еще считалось рискованной новинкой. А потому вновь повторилось описание посещения мистера Хэнса, сапожника, и для присяжных был прослежен его путь, хотя, следуя более раннему намеку мистера Вачела, Джордж не упомянул, что практически дошел до фермы Грина. Затем он описал семейный ужин, объяснил, где спал, упомянул запертую дверь, то, как утром он встал, позавтракал и отправился на станцию. «Вы помните, как на станции разговаривали с мистером Джозефом Маркью?» «Да, конечно. Я стоял на платформе, дожидаясь моего обычного поезда 7:30, когда он заговорил со мной». «Вы помните, что он сказал?» «Да. Он сказал, что у него поручение ко мне от инспектора Кэмпбелла. Мне предлагалось не садиться в мой поезд, а ждать на станции, пока он не сможет поговорить со мной. Но мне особенно запомнился тон мистера Маркью». «И как бы вы описали этот тон?» «Ну, он был очень грубым. Словно он отдавал мне приказание или передавал его без всякого намека на вежливость. Я спросил, для чего я понадобился инспектору, и Маркью ответил, что не знает, а знал бы, так мне не сказал бы». «Он указал, что он специальный констебль?» «Нет». «Так что вы не увидели причину отложить свои дела?» «Вот именно. В конторе меня ждало неотложное дело, как я ему и сказал. Тут его манера держаться изменилась. Он стал вкрадчиво любезным и высказал предположение, что раз в жизни я мог бы устроить себе денек отдыха». «И как вы к этому отнеслись?» «Я подумал, что он совершенно не представляет себе обязанности солиситора и какова его профессиональная ответственность. Это трактирщик может устроить себе денек отдыха, поручив наливать пиво кому-нибудь еще». «Действительно. И в этот момент к вам подошел человек с новостью, что в округе порезали еще одну лошадь». «Какой человек?» «Я имею в виду показания мистера Маркью о том, что к вам с ним подошел какой-то человек и сообщил, что лошадь порезали». «Это неправда. К нам никто не подходил». «И тут вы сели в ваш поезд?» «Не было указано никакой причины, почему я не должен был этого делать». «Следовательно, не встает никакого вопроса о том, что вы улыбнулись, услышав, что была изувечена лошадь?» «Никакого. К нам никто не подходил, и я навряд ли улыбнулся бы, услышав подобное. Единственный раз, когда я мог бы улыбнуться, то только тогда, когда Маркью предположил, что мне следует отдохнуть денек. В деревне он известен своей ленью, а потому такой совет в его устах был очень убедителен». «Так-так, а теперь перейдем к той части утра, когда инспектор Кэмпбелл и сержант Парсонс явились в вашу контору и арестовали вас. Они утверждают, что на пути в Арестантскую вы сказали: „Я не удивлен, я уже некоторое время ждал этого“. Вы произнесли эти слова?» «Да». «Вы не объясните, что они подразумевали?» «Конечно. Некоторое время против меня распускались всяческие слухи. Я получал анонимные письма, которые показал в полиции. Было совершенно очевидно, что кто-то следит за мной и наблюдает за домом моего отца. Из ответов полицейского на мою жалобу мне стало ясно, что полиция настроена против меня, а за неделю-две до этого даже ходили слухи, будто меня арестовали. Полиция, казалось, была твердо намерена что-то приписать мне, так что нет, я не был удивлен. Мистер Вачел потом напомнил о его предположительных словах касательно таинственного мистера Локстона. Джордж отрицал, что говорил нечто подобное или что вообще знает какого-либо Локстона. «Обратимся к другой вменяемой вам фразе. В полицейском суде Кеннака вам предложили освобождение под залог, но вы отказались. Не объясните ли вы суду, по какой причине?» «Конечно. Условия были крайне тяжелыми и ложились не только на меня, но и на всю нашу семью. Кроме того, в тот момент я находился в тюремной больнице, где со мной обходились хорошо, и я готов был остаться там до суда надо мной». «Так-так, констебль Мэридит показал, что вы, находясь под арестом, сказали ему: «Я не выйду под залог, и когда располосуют следующую лошадь, это буду не я». Вы говорили эти слова?» «Да». «И что вы подразумевали?» «Только то, что сказал. На животных нападали в течение многих недель и месяцев до моего ареста, а так как я к этому никакого отношения не имел, то полагал, что они продолжатся, и в таком случае это явилось бы доказательством моей непричастности». «Как видите, мистер Идалджи, было высказано предположение, и, несомненно, оно будет повторено, что за вашим отказом от залога скрывалась зловещая причина. Она сводится к тому, что шайка Грейт Уайрли, которая постоянно упоминается, хотя ее существование отнюдь не доказано, придет к вам на выручку, нарочито располосовав еще одно животное, чтобы продемонстрировать вашу невиновность». «Я могу ответить только, что будь я настолько умен, чтобы придумать подобный план, у меня в таком случае достало бы ума не признаваться в нем заранее полицейскому констеблю». «Справедливо, мистер Идалджи, справедливо». Мистер Дистернелл, как и ожидал Джордж, был саркастичен и невежлив при перекрестном допросе. Он просил Джорджа объяснить многое из того, что он уже объяснял, лишь бы разыгрывать мелодраматичное недоверие. Его тактика подразумевала, что подсудимый крайне хитер и лжив, и тем не менее подтверждает свою виновность. Джордж знал, что должен предоставить мистеру Вачелу указать на это. Он не должен дать себя спровоцировать, он должен не торопиться с ответом, он должен быть невозмутим. Разумеется, мистер Дистернелл не упустил факта, что вечером 17-го Джордж дошел до фермы мистера Грина и позволил себе поразмышлять вслух, почему это выпало из памяти Джорджа, пока он давал показания. Обвинитель показал себя беспощадным, и когда неизбежно встал вопрос о волосках на одежде Джорджа: «Мистер Идалджи, вы сказали под присягой, что волоски на вашей одежде появились, поскольку вы оперлись на калитку загона, в котором паслись коровы». «Я сказал, что они, возможно, могли появиться подобным образом». «Однако доктор Баттер собрал с вашей одежды 29 волосков, которые затем исследовал под микроскопом и установил их идентичность по длине, цвету и структуре волоскам на лоскуте кожи, срезанном с застреленного пони». «Он не сказал «идентичны», он сказал «подобны». «Разве?» Мистер Дистернелл слегка опешил и притворился, будто сверяется со своими записями. «Действительно, подобны по длине, цвету и структуре. Как вы объясните это подобие, мистер Идалджи?» «Объяснить его я не смогу. Я не специалист по волосам животных. Я только способен предположить, как такие волоски могли появиться на моей одежде». «Длина, цвет и структура, мистер Идалджи. Или вы серьезно просите суд поверить, будто волоски на вашем пиджаке принадлежали корове в загоне, хотя они имеют длину, цвет и структуру волосков пони, располосованного не более чем в миле от вашего дома в ночь 17-го. Джордж не нашел ответа. Мистер Вачел вновь вызвал мистера Льюиса на скамью свидетелей. Полицейский ветеринар повторил свое утверждение, что пони, по его мнению, не мог быть ранен до 2:30 утра. Затем он был спрошен, какого рода инструментом могла быть нанесена эта рана. Изогнутым инструментом с вогнутыми сторонами. Считает ли мистер Льюис, что рана могла быть нанесена туалетной бритвой? Нет, мистер Льюис не считает, что рана могла быть нанесена бритвой. Затем мистер Вачел вызвал Сапурджи и Далджи, рукоположенного священнослужителя, который повторил свои показания про то, как они делят спальню, про дверь, про ключ, про свой прострел и время, когда он просыпается. Джордж подумал, что впервые его отец начинает выглядеть стариком. Его голос казался не таким властно убедительным, его утверждения не столь неопровержимыми. Джордж встревожился, когда мистер Дистернал встал для перекрестного допроса священника прихода Грейт Уайрли. Обвинитель источал любезность, заверил свидетеля, что долго его не задержит. Это обещание, однако, оказалось грубейшим обманом. Мистер Дистернал по очереди брал каждую крохотную подробность алиби Джорджа и рассматривал ее перед присяжными, будто в первый раз стараясь сравнить ее весомость и значимость. «Вы запираете на ночь дверь спальни?» Отец Джорджа, видимо, удивился, что ему вновь задают вопрос, на который он уже ответил, и помедлил дольше, чем могло показаться естественным. Затем он сказал «Да». «И отпираете ее утром?» Вновь неестественная пауза. «Да». «И куда вы кладете ключ?» «Ключ остается в замке». «Вы его не прячете?» Священник посмотрел на мистера Дистернала так, будто он был нахальным школьником. «С какой стати мне его прятать?» «Вы никогда его не прячете? И никогда не прятали?» Отец Джорджа посмотрел на мистера Дистернала в полном недоумении. «Я не понимаю, почему вы меня спрашиваете об этом». «Я просто пытаюсь установить, всегда ли ключ остается в замке». «Но я уже это сказал». «Всегда остается на полном виду? Никогда не прячется?» «Но я уже это сказал». Когда отец Джорджа давал показания в Кеннеке, вопросы были прямолинейными, и скамья свидетелей вполне могла сойти за церковную кафедру, с которой священник свидетельствует о существовании Бога. Теперь, под пыточным допросом мистера Дистернала, он, а с ним и весь мир, начинал казаться менее непоколебимым. «Вы сказали, что ключ скрипит, когда его поворачивают в замке». «Да». «Это недавнее изменение?» «Какое недавнее изменение?» «Что ключ скрипит в замке». Тон обвинителя был тоном человека, помогающего старику перебраться через перелаз. «Он всегда скрипел?» «Насколько я помню». Мистер Дистернал улыбнулся священнику. Джорджу эта улыбка не понравилась. «И за все это время, насколько вы помните, никому не пришло в голову смазать замок?» «Нет». «Могу ли я спросить вас, сэр, и вопрос может показаться вам незначащим, но почему никому ни разу не пришло в голову смазать замок?» «Полагаю, это не казалось важным». «Не из-за недостатка масла?» Священник неблагоразумно не сдержал раздражения. «О наших запасах масла вам лучше спросить мою жену». «Возможно, я так и поступлю, сэр». «А этот скрип, как бы вы его описали?» «О чем вы говорите?» Скрип как скрип. Это громкий скрип или негромкий скрип? Можно ли его, например, сравнить с писком мыши или поскрипыванием амбарной двери? Сапурджи и Далджи выглядел так, будто провалился в подвал бессмыслиц. «Полагаю, я могу его охарактеризовать как громкий скрип. Тем более удивительно, что замок не смазали. Но пусть так. Ключ скрипит громко один раз вечером, один раз утром. А в других случаях?» «Я вас не понимаю. Я имею в виду, сэр, случаи, когда вы или ваш сын покидаете спальню ночью. Ни он, ни я ночью из нее никогда не выходим. Ни он, ни вы никогда из нее ночью не выходите. Насколько я понимаю, вы спите таким образом уже 16-17 лет, и вы говорите, что за все это время ни он, ни вы ночью из спальни не выходили. Нет. Вы совершенно в этом уверены?» И опять длинная пауза, словно священник пробегал в уме все эти годы ночь за ночью. «Настолько уверен, насколько возможно. И вы помните каждую ночь?» «Я не вижу смысла в этом вопросе». «Сэр, я не прошу вас увидеть его смысл. Я просто прошу, чтобы вы на него ответили. Вы помните каждую ночь?» Священник обвел глазами зал, будто ожидая, что кто-то спасет его от этих идиотических расспросов. «Не больше, чем кто-либо другой». «Именно так. Вы дали показания, что спите чутко». «Да, очень. Я легко пробуждаюсь». «И, сэр, вы показали, что поворот ключа в замке вас разбудил бы». «Да». «Вы не замечаете противоречия в этом утверждении?» «Нет, не замечаю». Джордж видел, что его отец начинает теряться. Он не привык, чтобы его слова ставились под сомнение, пусть даже со всей любезностью. Он выглядел старым и раздраженным, и отнюдь не хозяином положения. «В таком случае разрешите, я поясню. За 17 лет никто ночью из этой комнаты не выходил. То есть, согласно вашему утверждению, никто ни разу не повернул ключа, пока вы спали. Так как же вы можете утверждать, что поворот ключа вас разбудил бы?» «Сколько ангелов танцует на острие иглы. Я имею в виду, что меня будет малейший шум». Но прозвучало это скорее ворчливо, чем категорично. «Вас ни разу не будил поворот ключа?» «Нет». «Так что вы не можете поклясться, что этот звук разбудил бы вас?» «Я могу только повторить то, что уже говорил. Меня будет малейший шум». «Но если вас ни разу не будил звук повернутого в скважине ключа, это не исключает, что ключ был повернут, а вы не проснулись?» «Как я сказал, этого никогда не случалось». Джордж наблюдал за своим отцом как любящий, тревожащийся сын, но еще и как практикующий солиситор и как растерянный подсудимый. Его отец держался плохо. Мистер Дистернал подкапывался под него то с одной, то с другой стороны. «Мистер Идалджи, в своих показаниях вы указали, что проснулись в 5 часов и больше не засыпали, пока вы и ваш сын не встали в 6:30. «Вы сомневаетесь в моем слове?» Мистер Дистернал не проявил удовольствия при этих словах, но Джордж знал, что он его ощутил. «Нет, я просто прошу подтверждения тому, что вы говорили прежде». «В таком случае я подтверждаю это». «А не может быть, что вы снова заснули между 5 и 6:30 и проснулись позднее?» «Я уже говорил, что нет». «Вам когда-нибудь снится, что вы проснулись?» «Я вас не понял». «Вы видите сны, когда спите?» «Да, иногда». «И иногда вам снится, будто вы проснулись?» «Не знаю, не помню». «Но вы согласны, что людям иногда снится, будто они проснулись?» Я никогда об этом не думал. Мне не представлялось важным то, что снится другим людям. Но вы положитесь на мое слово, что другим людям действительно снятся такие сны. Священник теперь выглядел точно отшельник в пустыне, подвергающийся соблазну, суть которого он не может понять. «Ну, если вы так говорите». Джорджа тактика мистера Дистернелла также поставила в полный тупик, но цель обвинителя почти сразу же прояснилась. «Таким образом, вы, насколько это возможно, совершенно уверены, что вы не спали между 5 и 6:30?» «Да». «И вы равно уверены, что спали между 11:00 ночи и 5:00 утра?» «Да». «Вы не помните, что просыпались на протяжении этого времени?» Отец Джорджа опять выглядел так, будто его слова вновь были взяты под сомнение. «Нет». Мистер Дистернелл кивнул. «Таким образом, вы, например, спали в 1:30. В...» Он словно бы поймал это время из воздуха. «2:30, например. В 3:30, например». «Да, благодарю вас. Теперь, переходя к другому обстоятельству...» И это все продолжалось и продолжалось, и отец Джорджа на глазах суда превращался в маразматика, столь же неуверенного в себе, сколько без сомнения и правдивого, в человека, чьи наивные усилия обезопасить свой дом без труда могли быть обойдены его умным сыном, который совсем недавно дышал такой самоуверенностью на скамье подсудимых, а, возможно, и хуже того, отцом, который подозревал, что его сын был каким-то образом причастен к возмутительной резне и теперь, давая свои показания, беспомощно старался подправлять их. Затем пришла очередь матери Джорджа, еще больше разнервничавшейся, наблюдая беспрецедентные запинки мужа. После того, как мистер Вачел взял с нее показания, мистер Дистернелл со снисходительной любезностью вновь протащил ее через них же. Ее ответы интересовали его, казалось, лишь слегка. Он был уже не беспощадным обвинителем, а скорее новым соседом, заглянувшим выпить чашечку чая. «Вы всегда гордились вашим сыном, миссис Идалджи?» «О да, очень». «И он всегда был умным мальчиком и умным молодым человеком?» «О да, очень умным». Мистер Дистернелл масленно изобразил глубокую симпатию к горести, в которую миссис Идалджи не может не ввергать положение, в котором сейчас оказались она и ее сын. Это не был вопрос, но мать Джорджа механически восприняла его фразу именно так и начала расхваливать сына. «Он всегда был прилежным учеником и заслужил в школе много наград. Он учился в Мейсон-колледже в Бирмингеме и был медалистом юридического общества. Его книга о железнодорожном праве получила лестные отзывы многих газет и юридических журналов. Она, знаете ли, была опубликована как один из юридических справочников Уилсона». Мистер Дистернелл поощрял эти излияния материнской гордости. Он спросил, не хочет ли она сказать что-нибудь еще. «Да». Миссис Идалджи посмотрела на сына и скамью подсудимых. «Он всегда был добрым и заботливым с нами, и с самого детства был добр ко всем бессловесным тварям. Даже если бы мы не знали, что из дома он не выходил, он никак не мог покалечить или поранить любое животное». Вы бы подумали, слушая, как мистер Дистернелл ее благодарит, что он сам был ее сыном, то есть сыном, глубоко снисходительным к слепой доброте и простодушию своей старенькой белоголовой матери. Затем была вызвана Мот дать показания о состоянии одежды Джорджа. Голос у нее был ровным, утверждения ясными и логичными. И все-таки Джордж окаменел, когда мистер Дистернелл встал, кивая каким-то своим мыслям. «Ваши показания, мисс Идалджи, полностью, вплоть до мельчайших подробностей, совпадают с тем, что говорили ваши родители». Мот невозмутимо смотрела на него, выжидая, был ли это вопрос или прелюдия к какому-то смертоносному подвоху. И тут мистер Дистернелл со вздохом снова сел. Позднее, за сосновым столом в подвале Шайрл-Холла, Джордж чувствовал себя совсем измученным и павшим духом. «Мистер Мик, боюсь, мои родители не были хорошими свидетелями». «Я бы так не сказал, мистер Идалджи. Тут скорее случай, когда самые лучшие люди не обязательно оказываются самыми лучшими свидетелями. Чем они скрупулезнее, чем честнее, чем больше они останавливаются на каждом слове вопроса и скромности сомневаются в себе, тем легче играть с ними обвинителю вроде мистера Дистернелла. Подобное случается не впервые, могу вас заверить. Как бы это выразить? Чистый вопрос веры. Во что мы верим? Почему мы в это верим? С юридической точки зрения наилучшие свидетели — это те, кому больше верят присяжные. Иначе говоря, они были плохими свидетелями. С самого начала процесса Джордж не просто надеялся, но был неколебимо уверен, что показания его отца тут же приведут его к полному оправданию. Атака обвинителя разобьется о скалу неколебимой честности его отца, и мистер Дистернелл поникнет, как недостойный прихожанин, получивший репримант за беспричинную клевету. Но атака так и не состоялась, во всяком случае в той форме, которую ожидал Джордж, и его отец обманул его надежды, не показал себя олимпийским божеством, чье произнесенное под присягой слово неопровержимо. Он выглядел только педантичным, раздражительным, а иногда и сбитым с толку. Джордж хотел бы объяснить суду, что соверши он мальчиком малейшее нарушение закона, отец тут же отвел бы его в полицейский участок и потребовал бы для него примерного наказания. Чем выше долг, тем больше грех. А вместо этого сложилось обратное впечатление, что его родители были глупо снисходительными, и их ничего не стоило обвести вокруг пальца. «Они были плохими свидетелями», — повторил он уныло. «Они говорили правду», — возразил мистер Мик. «И нам не следовало ждать, что они поступят иначе или в манере им не свойственной. Остается надеяться, что присяжные сумели это увидеть. Мистер Вачел уверен в завтрашнем дне, как должно и нам». И на следующее утро, когда Джорджа в последний раз везли из Стаффордской тюрьмы в Шайрл-Холл, когда он готовился выслушать свою историю в ее окончательном и все более далеком варианте, он вновь преисполнился уверенности. Была пятница, 23 октября. Завтра он будет снова дома. В воскресенье он будет снова молиться под вздыбленным килем святого Марка, а в понедельник поезд 7:39 повезет его назад к Ньюхолл-стрит, к его письменному столу, к его книгам. И свою свободу он отпразднует, подписавшись на законы Англии Холсбери. Когда по узкой лестнице он поднялся к скамье подсудимых, зал суда представился ему переполненным даже еще более, чем в прежние дни. Возбуждение казалось физически ощутимым, и к тревоге Джорджа не походило на торжественное ожидание восстановления справедливости, а больше смахивало на вульгарное предвкушение театрального зрелища. Мистер Вачел посмотрел на него и улыбнулся ему. Джордж не знал, ответить ли на его приветствие таким же образом, и удовольствовался легким наклоном головы. Он посмотрел на присяжных, 12 достойных и верных стаффордширских мужчин, чья внешность с самого начала, казалось ему, говорила о порядочности и солидности. Он заметил присутствие капитана Энсона и инспектора Кэмпбелла, двух его близнецов-обвинителей. Но не его подлинных обвинителей. Те, быть может, на Кеннок-Чейз упиваются тем, что натворили, и даже сейчас натачивают то, что, по мнению мистера Льюиса, было изогнутым инструментом с вогнутыми сторонами. По приглашению мистера Реджинальда Харди, мистер Вачел начал свою заключительную речь. Он обратился к присяжным с просьбой отвлечься от сенсационных аспектов этого дела, газетных заголовков, общественной истерии, слухов и голословных утверждений, и сосредоточить внимание на чистых фактах. Нет ни малейших улик, что Джордж Идалджи вышел из дома своего отца, здание, находившегося под неусыпным наблюдением стаффордширских констеблей уже много суток, в ночь 17-18 августа. Нет ни малейших улик, связывающих его с преступлением, в котором он обвиняется. Обнаруженные крохотные пятнышки крови могли быть оставлены чем угодно и никак не соответствуют располосованию, которому подвергся пони угольной компании. А что до волосков, якобы найденных на его одежде, показания о них крайне противоречивы, и даже существуй эти волоски, есть альтернативное объяснение их присутствия. Затем анонимные письма, обличающие Джорджа и Далджи, которые, по утверждению обвинения, подсудимый написал сам. Нелепейшее предположение, никак не отвечающее ни логике, ни преступному складу ума. Что до показаний мистера Геррина, то это не более чем личное мнение, которое присяжные могут, да и должны, не принимать во внимание. Затем мистер Вачел рассмотрел различные инсинуации по адресу своего клиента. Его отказ от залога был продиктован вполне разумным, если не сказать достойным восхищения чувством, желанием любящего сына облегчить бремя, легшее на слабые плечи родителей в годах. Затем следовало коснуться мутной истории Джона Генри Грина. Обвинение пыталось очернить Джорджа и Далджи по ассоциации, однако не было установлено ни малейшей связи между подсудимым и мистером Грином, чье отсутствие на скамье свидетелей говорит само за себя. В этом отношении, как и в других, обвинительное заключение представляет собой не более чем набор обрывков и лоскутков, намеков, инсинуаций и беспочвенных выводов, никак между собой не согласующихся. «И с чем же мы остаемся?» — риторически вопросил защитник. «С чем же мы остаемся после 4 дней, проведенных в этом зале, если не считать рассыпающихся, рухнувших и разнесенных вдребезги теорий, выдвинутых полицией?» Джордж испытал удовлетворение, когда мистер Вачел вернулся на свое место. Речь была ясной, хорошо аргументированной, без фальшивых эмоциональных воззваний того рода, какие пускают в ход некоторые адвокаты, и безупречно профессиональной. Иными словами, Джордж отметил про себя места, где мистер Вачел позволил себе больше свободы с фразировкой и скрытыми намеками, чем разрешил бы ему в суде А. лорд Хезертон. Мистер Дистернелл не торопился. Он стоял и ждал, словно позволяя рассеяться впечатлению от последних слов мистера Вачела. Затем начал подбирать обрывки и лоскутики, упомянутые его противником, и снова терпеливо сшивать их в плащ, чтобы закутать в него плечи Джорджа. Он попросил присяжных сначала взвесить поведение подсудимого и подумать над тем, поведение ли это невиновного человека. отказ дождаться инспектора Кэмпбелла и улыбка на железнодорожной станции, отсутствие удивления при аресте, вопрос о погибших лошадях Блуитта, угроза по адресу таинственного Локстона, отказ от залога и уверенное предсказание, что шайка Грейт Уайерли нанесет новый удар, обеспечив его освобождение. «Было ли это поведением невиновного человека?» — спросил мистер Дистернал, воссоединяя все эти звенья в сознании присяжных. «Кровавые пятна, почерк и снова одежда. Одежда подсудимого была мокрой, а особенно домашняя куртка и сапоги. Полиция установила это и описала под присягой. Каждый полицейский, который осматривал его домашнюю куртку, показал, что она была мокрой. А если так, если полиция не полностью ошибается, а как это может быть? Есть только одно допустимое объяснение. Джордж и Далджи, как утверждало обвинение, украдкой покинул дом священника в бурную ночь с 17 на 18 августа. И все-таки, несмотря на неопровержимые улики глубокой замешанности в этом преступлении, совершил ли он его единолично или в сговоре с другими, имеется, признал мистер Дистернал, еще один вопрос, требующий ответа. Какой мотив руководил им? Поднять этот вопрос присяжные имеют полное право. А мистер Дистернал находится здесь, чтобы помочь с ответом. Если вы спросите себя, как многие в этом зале в течение нескольких дней спрашивали себя, но каким был мотив подсудимого, почему внешне респектабельный молодой человек совершает такой гнусный поступок, самые разные объяснения могут прийти на ум рассудительного наблюдателя. Двигала ли подсудимым какая-то конкретная злоба, мстительность? Это возможно, хотя, пожалуй, маловероятно, учитывая слишком большое количество жертв возмутительной резни в Грейт Уайерли и кампанию анонимных клеветнических писем, ее сопровождавшую. Мог ли он действовать под влиянием безумия? Вы можете прийти к такому выводу перед лицом неописуемого варварства его поступков. И тем не менее, это не может служить объяснением. Слишком уж хорошо было спланировано преступление и слишком ловко для кого-то лишенного рассудка. Нет, мы должны, полагаю я, искать побуждение в мозгу, не пораженном болезнью, но скорее сформированном по-иному, чем у нормальных мужчин и женщин. Мотивом было не корыстолюбие или месть кому-то конкретному, а скорее желание получить известность, желание смаковать скрытую от мира собственную важность, желание брать верх над полицией на каждом шагу, желание посмеяться в лицо обществу, желание доказать свое превосходство. Подобно вам, члены жюри, во время процесса, как ни был я убежден и как будете убеждены вы в виновности подсудимого, я в некоторые моменты ловил себя на вопросе: «Но почему? Почему?» И вот как я отвечу на этот вопрос. Все указывает на индивида, который совершал эти зверства под воздействием некоего дьявольского коварства в уголке его мозга. Джордж, слушавший, наклонив голову, чтобы сосредоточиться на словах мистера Дистернала, понял, что речь подошла к заключению. Он поднял глаза и обнаружил, что обвинитель театрально глядит на него, будто только теперь он, наконец, увидел подсудимого в полном озарении истины. Присяжные, получив таким образом ободрение мистера Дистернала, также в открытую разглядывали его, как и сэр Реджинальд Харди, как весь зал, за исключением его близких. Быть может, констебль Добс и второй констебль, стоящий у него за спиной, даже теперь рассматривали его пиджак на предмет кровяных пятен. Председательствующий начал свое суммирование без четверти час, называя возмутительную резню пятном на имени графства. Джордж слушал, непрерывно ощущая, что его сейчас оценивают 12 достойных и верных мужчин, высматривая признаки дьявольского коварства. Сделать он ничего не мог, только выглядеть все более невозмутимо. Вот каким должен он казаться в последние несколько минут перед тем, как решится его судьба. «Будь невозмутим», — сказал он себе, — «будь невозмутим». В 2 часа сэр Реджинальд отослал присяжных совещаться, и Джорджа увели в подвал. Констебль Добс стоял на страже, как и все прежние 4 дня, с чуточку смущенным видом человека, понимающего, что Джордж вряд ли принадлежит к тем, кто пускается в бега. Он обходился со своим подопечным уважительно и ни разу грубо к нему не прикоснулся. Поскольку теперь полностью исключалась всякая возможность, что его слова будут истолкованы неверно, Джордж завязал с ним разговор. «Констебль, по вашему опыту, хороший или дурной признак, если присяжным требуется долгое время, чтобы принять решение?» Добс поразмышлял. «По моему опыту, сэр, я бы сказал, что это либо хороший признак, либо дурной. Либо то, либо это, как сложится». «Так-так», — сказал Джордж. У него не было привычки говорить «так-так», и он понял, что подхватил это выражение у обвинителя и защитника. «Ну, а если присяжные придут к решению быстро, какой это признак, по вашему опыту?» «А, сэр, это может быть либо хороший признак, либо дурной. Все, собственно, зависит от обстоятельств». Джордж позволил себе улыбнуться. Пусть Добс или кто угодно еще толкует его улыбку как хочет. Ему казалось, что быстрое возвращение присяжных, принимая во внимание серьезность дела и необходимость, чтобы все 12 пришли к полному согласию, должно быть для него благоприятным. Но и длительная задержка тоже скорее в его пользу. Чем дольше они будут рассматривать дело, тем больше факты будут подниматься на поверхность, и яростные передергивания мистера Дистернелла превратятся именно в передергивание. Констебль Добс удивился, словно бы не меньше Джорджа, когда их вызвали через какие-то 40 минут. Они совершили свой последний совместный проход по темному коридору и восхождение по лестнице к скамье подсудимых. Без 3:15 секретарь суда произнес в адрес старшины присяжных слова, знакомые Джорджу давным-давно. «Господа присяжные, вынесли ли вы вердикт, с которым согласны вы все?» «Да, сэр». «Нашли ли вы подсудимого Джорджа Эрнста Томпсона и Далджи виновным или невиновным в покалечении лошади собственности угольной компании Грейт Уайерли?» «Виновным, сэр». «Нет, это неверно», — подумал Джордж. Он смотрел на старшину, седого, учительски благообразного человека, говорившего с легким стаффордширским акцентом. «Вы только что произнесли неверное слово. Поправьтесь. Вы хотели сказать «невиновен». Вот верный ответ на этот вопрос». Все это вихрем проносилось в мозгу Джорджа. Но тут он осознал, что старшина все еще стоит в намерении продолжать. «Да, конечно, он собирается исправить свою оговорку». «Присяжные, согласные в этом вердикте, рекомендуют снисхождение». «На каком основании?» — спросил сэр Реджинальд, прищурившись на старшину. «Его положение». «Его личного положения?» «Да». Председательствующие с 2 другими судьями удалились для обдумывания приговора. Джордж едва мог поднять глаза на своих близких. Его мать прижимала к лицу носовой платок, его отец тупо смотрел перед собой. Мот удивила его, не разрыдавшись, как он предполагал. Она всем телом подалась в его сторону, доверительно, любяще. «Если он сумеет сохранить это ее выражение в памяти», — подумалось ему, — «тогда и самое худшее, быть может, окажется терпимым». Но прежде чем Джордж успел продолжить эту мысль, к нему уже обратился председательствующий, которому на принятие решения не понадобилось и 10 минут. «Джордж и Далджи, присяжные вынесли правильный вердикт. Они рекомендовали проявить к вам снисхождение, учитывая положение, которое вы занимаете. Мы должны определить кару. Мы должны учесть ваше личное положение и чем любая кара явится для вас. С другой стороны, мы должны учитывать состояние графства Стаффордшир и округа Грейт-Уайрли, а также позор, которым его покрыло подобное состояние вещей. Вы приговариваетесь к 7 годам тюремного заключения». По залу прокатился своего рода полушепот, горловые и ничего не выражающие звуки. Джордж подумал: «Нет, не 7 лет. Я не выживу 7 лет. Даже взгляд Мот не сможет поддерживать меня так долго. Мистер Вачел должен объяснить. Он должен выразить какой-нибудь протест». Однако встал мистер Дистернал. «Теперь, когда осуждение осуществилось, настал момент для великодушия. Обвинение в части отправки угрожающего письма сержанту Робинсону рассматриваться не будет. Уведите его!» И на его локоть легла рука констебля Добса, и прежде чем он успел обменяться последним взглядом со своей семьей, бросить последний взгляд на ярко освещенный зал суда, где он с такой уверенностью ожидал торжества справедливости, его стащили в люк, вниз, в мигающий газовый свет сумеречного подвала. Добс вежливо объяснил, что после вынесения приговора он обязан поместить заключенного в камеру до перевозки его в тюрьму. Джордж сидел там, поникнув, мыслями все еще в зале суда, и медленно перебирал в уме все происходившее за последние 4 дня. Выдвигаемые улики, ответы на перекрестных допросах, процессуальную тактику. У него не было претензий к стараниям его солиситора или компетентности его адвоката. Что до обвинителя, мистер Дистернал выдвигал свои обвинения умно и антагонистично, но этого и следовало ожидать. И да, мистер Мик не преувеличил сноровку этого субъекта лепить кирпичи и при отсутствии соломы. Тут его способность к хладнокровному профессиональному анализу иссякла. Он чувствовал неимоверную усталость и одновременно перевозбуждение. Теперь его мысли утратили ровный ход, они спотыкались, они вырывались вперед, они подчинялись магнетизму эмоций. Внезапно он осознал, что еще совсем недавно, всего несколько минут назад, лишь немногие люди, в основном полицейские и, пожалуй, глупые невежды из тех, кто стучит в двери проезжающего кэба, действительно считали его виновным. Но теперь, и при этой мысли его захлестнул стыд, теперь почти все будут считать его виновным. Те, кто читает газеты, его коллеги-солиситоры в Бирмингеме, пассажиры утреннего поезда, которым он раздавал афишки железнодорожного права. Затем он начал рисовать себе конкретных людей, которые будут считать его виновным, например, мистер Мерриман, начальник станции, и мистер Восток, школьный учитель, и мистер Гринсел, мясник, который с этих пор всегда будет напоминать ему о Герине, эксперте по почеркам, который счел его способным писать кощунство и всякую грязь. И не только Герин, Теперь мистер Мерримен и мистер Восток и мистер Гринсил будут верить, что Джордж не только располосовывал животы лошадей и коров, но, кроме того, был автором кощунств и всякой грязи. Как и служанка в доме его отца, и церковный староста, а также и Гарри Чарльзорт, дружбу с которым он придумал. Даже Дора, сестра Гарри, существуй она, прониклась бы к нему омерзением. Он воображал, как все эти люди смотрят на него, и теперь к ним присоединился мистер Хэнс, сапожник. Мистер Хэнс будет думать, что Джордж после экспертной примерки новых сапог хладнокровно вернулся домой, съел свой ужин, притворно лег спать, а затем прокрался наружу, прошел через луга и искалечил пони. И когда Джордж вообразил всех этих свидетелей и обвинителей, его захлестнула такая обида за себя, за то, к чему свели его жизнь, что он предпочел навсегда остаться в этой подземной мгле. Но прежде чем он сумел удержаться хотя бы на этом уровне горя, на него обрушилась новая мысль. Ведь, конечно же, все эти обитатели Уайрли не будут смотреть на него обвиняюще. Во всяком случае, не в течение многих лет. Нет, они будут смотреть на его родителей, на его отца на церковной кафедре, на его мать, когда она будет обходить бедняков прихода. Они будут смотреть на Мот, когда она войдет в лавку, на Араса, когда он приедет домой из Манчестера, если он вообще будет приезжать домой после такого падения своего брата. На них будут смотреть, тыкать в них пальцами и говорить: «Их сын, их брат творил возмутительную уайрельскую резню». И он навлек это публичное, неприходящее унижение на своих близких, которые были для него всем. Они знали, что он невиновен, но это только удваивало его чувство вины перед ними. Они знали, что он невиновен. И тут отчаяние ввергло его еще глубже в пучину. Они знали, что он невиновен, но как они смогут не возвращаться постоянно к мыслям о том, что они видели и слышали эти последние 4 дня? Что, если их вера в него поколеблется? Когда они сказали, что знают, что он невиновен, что, собственно, они имели в виду? Чтобы знать, что он невиновен, они должны были просидеть без сна всю ночь и наблюдать, как он спит, или нести дозор на лугу угольной компании, когда какой-то сумасшедший работник с фермы явился туда с гнусным инструментом в кармане. Только таким образом могли бы они знать, наверное. Нет, они только верят, искренне верят. А что, если со временем какие-то слова мистера Дистернала, какие-то утверждения доктора Баттера или какое-нибудь тайное, давнее сомнение в Джордже начнут подрывать их веру в него? И это будет еще одним горем, которое он им причинит. Он отправит их в горькое путешествие самоанализа. Сегодня мы знаем Джорджа, и мы знаем, что он невиновен. А через год мы осознаем, что мы не знали Джорджа, и все же считаем его невиновным. Можно ли кого-нибудь упрекнуть за такое отступление? Приговорен не только он, приговорены и его близкие. Если он виновен, то некоторые придут к выводу, что его родители лгали под присягой. И когда священник будет проповедовать о различии между хорошим и дурным, не будут ли его прихожане видеть в нем лицемера или простака? Когда его мать будет посещать обездоленных, не скажут ли они ей, чтобы она приберегла свое сочувствие для своего преступника-сына в его далекой тюрьме? Вот что он еще натворил. приговорил собственных родителей. Неужели нет конца этой мучительной игре воображения, этому безжалостному моральному засасывающему водовороту? Он ожидал, что его засосет еще глубже, утащит беспощадное течение, утопит. Но тут он снова подумал о Мот. Он сидел на жестком табурете за решеткой, а в сумраке констебль Добс фальшиво насвистывал для собственного развлечения, и он подумал о Мот. Она — источник его надежды. Она удержит его от падения в пропасть. Он верил в Мот. Он знал, что она не дрогнет, потому что видел взгляд, которым она смотрела на него в суде. Этот взгляд не нуждался в истолковании. Его не могли покоробить ни время, ни злоба. Это был взгляд любви и доверия и неколебимой уверенности.